Глава 22. Арс. Некоторое время до. «Вы не можете подать заявление, так как вы уже женаты», — безапелляционно заявила тетка-регистраторша. Мне показалось, что я ослышался. Завис, тупо глядя на нее. Я вообще не хотел здесь присутствовать. У Лизы же есть доверенность от меня для всего этого. Тогда какого я вместо решения своих вопросов должен сидеть здесь и выслушивать всякую чушь. Но спустя час выяснения подробностей, настойчивых разборок моей невесты, стало понятно, что почему-то я и вправду оказался все еще женат, на Уле, а она замужем за мной. Все эти годы я думал о ней, о милой чистой девочке, что бесконечно бесила своей наивностью и этим чертовым взглядом, полным обожания. Мне оно надо было. Я не собирался ее трахать. Да кому сдалась простая деревенская девка, хотя и с милой мордашкой? Но оно как-то само собой получилось. Просто не устоял. Да и как можно устоять перед спелыми, как вишни, губами, шикарной фигурой и искренним заливистым смехом? Я всегда мог ее рассмешить, несмотря на ситуацию с матерью. Не знаю, где откопала Улю тетка, но когда встал вопрос, что мне срочно нужен брак для получения гражданства, она просто дала контакты и отправила в деревню. Указания были простые. Дать ей денег и сделать вид, что я помогаю вылечить мать, хотя та уже давно не жилец. Мне было искренне жаль. Я бы, правда, помог. Деньги не проблема. Но кому, как не мне, было знать, что иногда и они ничего не могли решить. И вот сейчас все эти события и воспоминания нахлынули на меня ворохом. Как будто меня, словно нашкодившего котенка, снова ткнули в дерьмо прошлых лет носом. «Арсений, все и правда так. Найди эту твою бывшую, и мы быстренько оформим развод. Дай мне ее данные. Я посмотрю, в чем дело». За что мне всегда нравилось взаимодействие с Лизой, так это адекватность и простота. Девушка не распускала сопли и не выговаривала мне по всяким мелочам. «Хорошо, сегодня же займусь. Все, что нароешь, скидывай мне тоже». «Зачем?» — как бы невзначай спросила она. «Да потому что я должен знать, как так вышло. Если она замешана в том, что мы оказались в браке спустя столько лет, то придется поставить ее на место». Девушка хмурилась. Она уже давала указания в своем телефоне помощникам. Там целая команда на нее работала. Нет, это не умаляло ее талантов, но я понимал, что с такими возможностями, как у нее и ее семьи, грех было не стать той, кто она есть. У вас же еще наверняка брачного договора не было. Я боюсь, что ты слишком сильно попал. Понятное дело, делить имущество ей никто не позволит. Но ты же должен понимать, что твоя бывшая может встать в позу. Она смотрела на меня спокойно, но я понимал, что под маской хорошей и милой девушки пряталась раздраженная стерва. Иллюзий по поводу Лизы я никогда не питал. Но пока она держалась в границах наших договоренностей, меня все устраивало. А еще я вспомнил Улю. Нет, за эти годы она могла измениться до неузнаваемости, но я не представлял эту девушку, плетущей интриги за моей спиной. Тем более мы расстались с ней не самым приятным образом. Скорее, факт моего свинского поведения мог стать проблемой. Хотя, может, она давно с кем-то вместе и думать про меня забыла. Правда, судя по всему, она, как и я, не замужем и даже не планировала. Иначе бы правда про наш неоконченный развод выплыла бы наружу. Не думаю, что с Ульяной возникнут проблемы. Она не такой человек. Наивная, конечно, и опыта не хватает. То есть ты хочешь сказать, обычная тупая деревенщина? Неправильно перевела на свой снобский язык Лиза, а я поморщился. Вот чего в ней было не искоренить? Так как раз вот этого отношения к простым смертным. Лиза при мне никогда не скрывала, что она пуп земли и достойна самого лучшего. Но вот эти вот оскорбления других людей я терпеть не мог. Собирался уже осадить ее, как меня отвлек телефонный звонок по работе. Поднял палец, давая понять, чтобы не уходила, а сам пошел решать вопросы более насущные, чем моя женитьба. Надо же, все эти годы был женат. С ума сойти. И почему это нигде не всплывало? Паспорт я давно поменял, документы тоже, и ни разу нигде не было даже намека на то, что что-то не так. Уже вечером, сидя дома, я отправлял запросы своим людям и сторонней службе безопасности. Пусть мне найдут девушку. Тех денег, что я заплатил ей, должно было хватить на относительно безбедную жизнь и неплохой старт. Интересно, где она сейчас? Не скрою, что мне было бы интересно знать. Не следил за ней я по одной причине. Считал, что эта история закрыта. Да и поступил тогда не слишком красиво. Тетка, что давно с остальными родственниками укатила жить за границу, обставила все так, что я оказался самым большим уродом. Ну, для Ули. Тем не менее, раз эта история снова всплыла, посмотрим, к чему это приведет.